резко дать вливать. Я не могу сдержаться, так хочется бухать. На все ваши запреты давно мне похую. Я с медицинской клизмой.